— А должен знать, — наставительно сказал Черненко, — потому что этот Кольцов, знаешь, на ком женат? На дочке артиста Херцианова. И пока до Гольского дошло, что да, действительно он видел в деле отказника Ефима Герцианова разрешение его дочки Алины Кольцовой на отъезд ее отца в Израиль, в это время Черненко уже повернулся к Брежневу. «Ты этого Херцианова помнишь? Он на Южный фронт приезжал с бригадой артистов. Ленина играл в пьесе, и ты с ним лично поддал тогда со страшной силой, помнишь?» «Маленький такой, хлипкий», — спросил Брежнев. «Ага, маленький и хлипкий, а пьет как лошадь. Он тебя перепил тогда». «Ну, ты скажешь!» Обиделся Брежнев под громкий смех всех членов политбюро и сдержанное хихиканье стенографисток. «Чтоб какой-то жидок меня перепил, да еще в те годы!» «Ладно, ты его перепил», — легко согласился Черненко. «Но этот Херцианов, оказывается, всю жизнь мечтал сыграть какого-то короля всего мира, а ему эту роль так и не дали». «Лира», — сказал Андропов. «Шо?» — переспросил Черненко. «Лира он мечтал сыграть», — объяснил Андропов. «Пьеса есть такая, король Лир. Шекспир написал, английский писатель». «Шо? Я Шекспира не знаю», — обиделся Черненко и отмахнулся. «У него там все короли, у его пьесах». «Господи!» — вдруг ужаснулся Гольский. «Шо я, Шекспира не знаю? Неужели он, Гольский, потомственный дворянин, знаток иврита, Блока, Пастернака и Ахматовой, должен стоять на вытяжку перед этими? Ради них его дед давал деньги Ленину, Горькому и Орджоникидзе». А Черненко между тем продолжал, обращаясь к Брежневу. «Этот Херцианов, понимаешь, Ленина сыграл. Так ему мало. Он еще короля мира хочет сыграть. А ему не дали. Так он ушел из театра в полный запой, понимаешь, и тоже подал на эмиграцию». И Черненко повернулся к Гольскому. «Правильно я говорю?» Гольский кивнул. Он уже вспомнил пропадку Ефима Герцианова. «Но?» — спросил Брежнев у Черненко. «И шо дальше?» «А то, — сказал Черненко, — с одной стороны, нахер он нам нужен? Пусть бы и катил у свой Израиль, у всяких там жидовских корней играть. Но с другой стороны, он же Ленина играл и с тобой водку пил. И когда в запой уходит, так начинает не королей изображать, а это самое. Понимаешь?» «Шо?» — не понял Брежнев. «Ну, это самое, ну...» Черненко выразительно показал глазами на стенографисток. «Ну, говори уже, шо он там изображает?» «Ну, как вы с ним на пару по телехвонисткам Южного фронта ударяли. Он у ленинском гриме, а ты у своем». «Ну да», — гордо сказал Брежнев под смех политбюро. «Ну, ударяли. Так что?» «Так как же его выпустишь, сукина сына? Он же поедет в Америку, понимаешь, напьется, и будет там это самое, тебя же, понимаешь, показывать». «А-а-а!» дошло наконец до Брежнева. «Понятно. Ну так что ты предлагаешь конкретно?» «А то, — ответил Черненко, — мы попросим эхтого режиссера Кольцова подумать о фильме про Ленина. Он, конечно, станет отпираться, а мы жать не будем. Дадим ему время подумать. А тогда этот полковник, — Черненко кивнул на Гольского, — устретится с его женой, дочкой Херцианова, и спросит: